Черный дембель. Часть 4. Глава 1. Ветер покачивал листья стоявшего около дороги дерева, в кроне которого перелетали с ветки на ветку скворцы. Птицы присматривались к созревшим колючим плодам каштана и подслушивали наш разговор. Зависшее над домами солнце светило словно из последних сил. Оно ярким пятном отражалось в окнах пятиэтажек и в широко открытых глазах котовой. Лена с удивлением и с едва заметным испугом смотрела на преградившего нам путь мужчину. Прижималась к моей руке плечом, я чувствовал тепло ее кожи. Капитан Зареченский с тихим глухим хлопком закрыл удостоверение и сунул его в карман пиджака. Солнце светило ему в спину. На лице Зареченского лежала тень. Его залысины блестели, будто смазанные воском. «Лена, иди на остановку», — сказал я. «Увидимся завтра». Котова не выпустила мою руку. Покачала головой. «Сергей, я тебя одного здесь не оставлю», — заявила она. «Я буду с тобой». Котова чуть свысока смотрела на капитана Зареченского. Капитан скривил свои тонкие губы. «Показал нам большие, как у грызуна резцы». «Гражданочка», — сказал он, — «успокойтесь. Мы с Сергеем Леонидовичем только пообщаемся. В машине. Никуда я его не повезу. И ваша помощь ему точно не понадобится». Зареченский сощурил глаза. Он уже не ухмылялся, но его зубы полностью не спрятались за губами. Я подумал, что капитан похож на бобра или на нутрию. Лена тряхнула каштановыми кудрями. «Прекрасно», — сказала она. «Тогда я подожду его здесь. Это ведь не запрещено». Она пальцем указала на асфальт у своих ног. Капитан опустил глаза, посмотрел на ноги котовой. Зареченский дернул плечом. «Ваше право». Он перевел взгляд с ног котовой на мое лицо. «Сергей Леонидович». Капитан снова показал рукой на автомобиль ГАЗ-21 «Волга». «Пройдемте». Я уселся на переднее сиденье автомобиля со стороны водителя. Не без труда, но все же поместился там. В очередной раз отметил, что советские легковые автомобили делали для людей маленького роста. Для таких, как капитан Зареченский, офицер КГБ запросто разместился на сиденье около рулевого колеса, украшенного изображением оленя. Он захлопнул дверь. Я снова подумал о том, что «Волге» явно не хватало доводчика автомобильных дверей. Капитан повертел ручку стеклоподъемника, перекрыв уличному воздуху доступ в душный, пропахший табачным дымом салон. Он взглядом просканировал пространство вокруг автомобиля, будто опасался нападения или прослушки. Я подумал, что сейчас Зареченский походил не на бобра, на суслика, что осматривал свою территорию. Капитан привстал, взял с пассажирского сиденья картонную папку с надписью на обложке. Дело я отметил, что номер у дела пока не проставили, хотя папка явно не пустовала. Сама папка выглядела почти новой, словно еще пару дней назад лежала на полке в магазине. Лев Петрович дернул за кончик завязки, развязал узел, но папку не открыл. Он посмотрел на меня, но тут же снова стрельнул взглядом в зеркало заднего вида. Мимо нас с грохотом и дребезжанием проехал грузовик. Зареченский нахмурил белесые брови, строго посмотрел мне в лицо. Несколько секунд он рассматривал меня. Потом его взгляд остановился на точке между моими глазами. «Лидерский взгляд» называл этот способ воздействия Артурчик, когда изучал методы манипуляции собеседниками. «Сергей Леонидович», — сказал капитан, — «расскажите, когда и при каких обстоятельствах вы познакомились с гражданкой Бурцевой Анастасией Евгеньевной?» Он прижал ладонь к картонной обложке папки, спрятал от моих глаз надпись «Дело». Зареченский будто намекнул, что его вопрос носил чисто риторический характер, а вся нужная ему информация уже отображена на бумаге и лежала сейчас внутри папки. «Мы с Настей впервые встретились в ночь с 1 на 2 июля», — сообщил я, — «в паре километров от пансионата «Аврора», где я отдыхал этим летом, на берегу моря, на вершине так называемой «Птичьей скалы». После полуночи капитан КГБ кивнул, будто подтвердил правдивость моих слов. Он на секунду опустил взгляд на папку, как и требовал описанный Артурчиком метод, и тут же снова направил взгляд мне между глаз. «Как вы оказались на этой скале в столь поздний час?» — спросил Лев Петрович. «Почему вы явились туда один, хотя приехали в пансионат в компании друзей? И что там делала в это время Анастасия Евгеньевна?» Я посмотрел поверх головы Зареченского на Котову, стоявшую в 5 метрах за спиной сверлившего мне взглядом переносицу капитана КГБ. Лена скрестила на груди руки, не спускала глаз с затылка Льва Петровича. Я подмигнул Котовой. «Я прогуливался перед сном, в 2 километрах от пансионата», — перебил меня капитан. Я опустил взгляд на его залысины, отметил, что жарко в салоне автомобиля не только мне. На лбу у капитана выступили капли пота. пожал плечами. «Скала Ассоль – единственная достопримечательность в тех краях», – ответил я. О ней в своей повести «Алые паруса» упоминал приятель Максима Горького Александр Гриневский. Так мне сказали в пансионате. И что с того? Я приподнял брови. Другой ориентир для ночной прогулки мне в голову не пришел. К тому же я надеялся, что в пансионате есть и другие романтически настроенные люди. Желательно, женского пола. И я с ними встречусь на скале у моря. Встретились. Капитан поскреб ногтем указательного пальца обложку папки. Я усмехнулся. Не сразу. Поначалу я около часа сидел там в одиночестве, смотрел на море. «Целый час, всего лишь час», — сказал я. «Вы бы видели, какой оттуда открывается вид на море. Такое зрелище не показывают в кинотеатрах. Я просидел бы на той скале до рассвета, если бы мне не помешали». На лобовое стекло с внешней стороны приземлилась оса. Она лениво ползала по украшенному грязными разводами стеклу, тщательно искала в нем щель. Зареченский осу будто бы не заметил. «Вам помешала Анастасия Евгеньевна?» — спросил он. Я кивнул. «Именно. В начале первого туда явилась Настя Бурцева вместе со своим кавалером, с Федором Тартановым, с Федором. Фамилию того мужика я не запомнил. Лев Петрович все же стрельнул взглядом в осу, но тут же вернулся к созерцанию моей переносицы. «Они вас заметили?» – спросил капитан. «Как скоро это случилось? Как Тартанов и Бурцева отреагировали на ваше присутствие? Почему вы напали на Тартанова? Как отреагировала на нападение Анастасия Евгеньевна? Заметили?» – переспросил я. «Меня? Нет», — усмехнулся, сказал. «Им было не до меня. Я любовался морем, а они занимались своими делами». «Какими делами? Уточните». «Целовались, насколько я понял. Я бы вообще к ним не пошел, если бы не понял, что этот пьяный придурок ее насилует». «Насилует?» — спросил Зареченский. «Почему вы так решили?» Он взглянул мне в глаза. Я развел руками. Настя кричала, отбивалась. Пугала этого мужика своим отцом-полковником КГБ. Ее блузка трещала так, что заглушала шум волн. Что еще я мог подумать? Когда я к ним подошел, этот гаденыш уже приспустил штаны. Лев Петрович нахмурился. Я прикинул. На вид ему было лет 30-35, залысины и морщины у глаз его старели. Гражданка Бурцева не упоминала о попытке изнасилования. Зареченский прикоснулся к завязкам на папке. Я снова чуть приподнял руки. Понятия не имею, о чем вам рассказала Настя. Говорю вам о том, что видел и слышал я. Это была попытка изнасилования. Я стащил этого сверкавшего голым задом придурка с Бурцевой. И Настю этот факт совсем не расстроил. Осе не понравилась тема нашего разговора. Она на секунду замерла, улетела. Я заметил, что Лена Котова пока так и не сдвинулась с места. Она сверлила Волгу взглядом, переминалась с ноги на ногу. Лев Петрович положил руку на рулевое колесо. «Ладно, оставим этот момент пока», — сказал он. Похлопал ладонью по папке. «Сергей Леонидович, вы познакомились с Анастасией Евгеньевной Бурцевой в ночь с 1 на 2 июля», — произнес капитан. «Этот момент мы уточнили. Мне известно, что вы избили Федора Тартанова». «Избил?» — я хмыкнул и сообщил. «Он ушел с птичьей скалы самостоятельно. Если бы я его избил, его оттуда унесли бы на носилках. Я только немного проучил Тартанова. Сделал это по просьбе Насти Бурцевой, между прочим». Зареченский дернул плечом. «Не суть», — сказал он. «Федор Тартанов меня не интересует пока. Вернемся к вашим взаимоотношениям с гражданкой Бурцевой. От птичьей скалы вы повели ее в пансионат «Аврора». Почему не в Георгиевку? Она меня об этом не попросила. Тогда, в ту ночь мы с Настей гуляли, и эта прогулка завершилась в вашем номере профилактория». «Завершилась», — подтвердил я, — «в моей комнате, в моей кровати, уже под утро. И прогулка, и кровать Насте понравились. Она ведь не утверждала иначе», — капитан кашлянул. Он снова вспомнил про лидерский взгляд, уставился на мою переносицу. «Хотя я заметил, что правая рука Льва Петровича потянулась к внутреннему карману пиджака. Сергей Леонидович», — сказал Зареченский, — «я знаю, что Анастасия Евгеньевна прислала вам письмо. Ваши отношения не завершились общением на морском побережье. Каковы ваши дальнейшие планы и намерения относительно гражданки Бурцевой?» Взгляд капитана КГБ сменил мишень, теперь он снова целил мне в глаза. Взгляд глаза в глаза, как утверждал нахватавшийся в интернете знания Артурчик, вызывал у людей страх и тревогу. Я улыбнулся. «Мои планы простые и понятны, товарищ капитан», — сказал я, — «и я их не скрываю. Анастасия Евгеньевна Бурцева моя невеста, мы любим друг друга, я женюсь на ней, сделаю это в ближайшее время. Рука капитана КГБ все же добралась до внутреннего кармана пиджака, вынула оттуда пачку сигарет Ява и спичечный коробок. Зареченский не спускал с меня глаз. Он сунул сигарету в рот, закурил, по салону автомобиля поплыли серые струйки дыма. «Чернов, ты вообще понимаешь, о чем говоришь?» – спросил капитан. Он взмахнул сигаретой. «Чернов, ты вообще знаешь, кто такая Анастасия Евгеньевна Бурцева?» Мне показалось, что у Зареченского трижды дернулось нижнее веко правого глаза. Между мной и капитаном КГБ образовалась завеса из табачного дыма. Я разогнал ее рукой, приоткрыл окно со стороны пассажира, дым устремился на улицу. «Понимаю, Лев Петрович, она замечательная женщина, спортсменка, комсомолка и просто красавица, а какая она умная, вы бы послушали, как много она знает о философии и о философах». «Черный, ты издеваешься надо мной?» – спросил капитан КГБ. Я отметил, что в его голосе появились металлические нотки. Зареченский вновь обнажил свои широкие белые резцы, теперь он напоминал крысу. Капитан затянулся дымом. «Чернов, что тебе известно об Анастасии Евгеньевне Бурцевой?» – сказал он, – «и о ее семье». Я пожал плечами. «Почти ничего, Лев Петрович, только то, что ее отец полковник КГБ и скоро станет генерал-майором, а ее дед по материнской линии, член политбюро ЦК КПСС». Я улыбнулся. «Уверен, товарищ капитан, что мы с ними обязательно поладим». «Черный, ты сошел с ума?» Лев Петрович откинулся на спинку сиденья, рассматривал меня с любопытством, словно мгновение назад увидел впервые. Пепел с кончика сигареты упал на пол автомобиля. Зареченский не обратил на это внимания. Он постучал ладонью по картонной папке. «Чернов», — сказал капитан КГБ, — «вот здесь лежит вся твоя жизнь. Все, что я узнал о тебе и о твоей семье за прошедшие 10 дней. Как видишь, моя папка почти пуста. Потому что ты — пустое место. Таких, как ты, в нашей стране миллионы». Лев Петрович вновь сощурился. «Даже в масштабах нашего города ты почти никто», — заявил он. «Бывший чемпион области по боксу среди юниоров, отслужил в воздушно-десантных войсках, завершил на отлично первый курс института. Вот и все, чем ты отличился». Зареченский усмехнулся. «Отличился, это громко сказано. Для семьи Бурцевой ты так и остался никем. Все твои достижения для них не больше, чем пустой звук. В Москве полно настоящих чемпионов и героев военных, а ваш мехмашин там и за институт не считают». Капитан затянулся дымом и добавил: «Ах, да, Черный, еще прошлым летом у тебя была интрижка с нынешней женой директора швейной фабрики. Ты состоишь в небрачных отношениях с официанткой из ресторана «Московский». В пансионате закрутил роман с гражданкой Фоминой Оксаной Юрьевной». Зареченский все же дотянулся до пепельницы, постучал по ее краю сигаретой. «Считаешь, что Анастасии Евгеньевне нужен такой муж, как ты?» – спросил он. «Вы не ровня, Чернов. Я допускаю, что ты вскружил Бурцевой голову, но ее семье это не понравится. Понимаешь, Чернов?» Я сдержал улыбку, заявил: «Лев Петрович, это сделает нашу любовь еще сильнее, а наш будущий союз крепче». «Ты псих, Чернов», — сказал Лев Петрович. Он посмотрел мне в глаза и заявил: «Не будет между вами никакого союза, даже не мечтай, очнись. Признаюсь, я считал тебя здравомыслящим человеком, Сергей Леонидович, но ты меня удивил и разочаровал. А ведь все о тебе отзывались, как об очень разумном человеке». «Я и есть разумный человек, Лев Петрович. Все эти интрижки, — я показал на папку, — не больше, чем ошибки молодости. Но теперь я созрел для настоящих серьезных отношений, на которые мне в своем письме и намекала Анастасия Евгеньевна. А еще я обязательно принесу пользу своей стране, в Москве, на хорошей должности. Я тебе голову оторву, Чернов. Ты это понимаешь?» Зареченский указал на меня дымящимся концом сигареты. «Или сгною тебя за решеткой. Ты у меня полжизни будешь в Сибири лес валить, как иностранный шпион и антисоветчик. Я за твою поимку еще и повышение в звании получу. Хорошая, кстати, идея, ты не находишь?» Капитан КГБ снова посмотрел на мою переносицу. «Геморрой вы получите, Лев Петрович, а не звезду на погон», — сказал я. «Подарите мне романтичный ореол мученика за большую любовь. Насте он понравится, не сомневайтесь. Станете во всей этой истории крайним, как бы она ни закончилась». Я вздохнул, отмахнулся от очередного облака из табачного дыма. «Товарищ капитан, вы только представьте», — сказал я, — «как Настенька отреагирует на разлуку с любимым, а главное, с любящим ее мужчиной. кого она в этом расставании обвинит, и не натворит ли глупостей, в которых обвинят, опять же, вас. Я развел руками, заметил, как заиграли желваки на лице Зареченского. Мне показалось, что даже дежурившая на тротуаре Котова почувствовала то напряжение, что возникло в салоне «Волги». Котова на шаг приблизилась к нам, нахмурила брови. «Предлагаю вам вариант попроще, товарищ капитан», — сообщил я. «Я ведь тоже понимаю, я не идеальный человек, и что Анастасия Евгеньевна заслуживает мужа получше, чем я. Уверяю вас, я сам бы убедил Настю меня забыть, если бы». Я закашлял, замахал у себя перед лицом рукой. Лев Петрович поспешно затушил в пепельнице сигарету, стряхнул на пол пепел с картонной папки. «Продолжайте, Сергей Леонидович», — сказал он. «Слушаю вас внимательно. Поясните свои слова. Я рад, что вы сохранили толику здравомыслия и готовы к диалогу. Вы убедите Анастасию Евгеньевну забыть вас, если что, договаривайте, Чернов. Если директор колхозного рынка Рамазанов Наиль Русланович подпишет документы о разводе со своей пока еще супругой Рамазановой Маргаритой Лаврентьевной», — сказал я, — «с разделом совместно нажитого имущества согласно закону СССР. Причем здесь Рамазанов?» Капитан КГБ замолчал. Секунд 10 он рассматривал мое лицо. За это время мимо нас дважды проехали по дороге автомобили, но Зареченский теперь не обращал на них внимания. «Так у тебя все же была интрижка с Марго», — сказал он. «Слухи не врут. И что с того? Зачем тебе развод Рамазановых? Какой здесь у тебя интерес? Не жениться же ты на Марго собрался? Или собрался, Лев Петрович? У меня в разводе Рамазановых нет никакого интереса», — сказал я. «Но интерес в этом деле есть у моего хорошего друга. Я обещал, что помогу ему, а я всегда выполняю свои обещания». Я усмехнулся. «Товарищ капитан, я понимаю, что вам моя просьба сейчас кажется трудновыполнимой. Круговая порука, и все в этом духе. Но это вам лишь кажется, потому что вам ведь делать ничего и не нужно. Вы лишь сообщите о моих словах туда». Я указал рукой на крышу автомобиля. «А там уж пусть решат, что лучше. Будет у Насти разрушенная любовь или несчастная, это разные вещи, поверьте. Один звонок из Москвы первому секретарю горкома решит все наши проблемы. Скажите им, Лев Петрович, я всегда выполняю обещания». Я медленно сунул руку в карман и двумя пальцами вынул оттуда конверт с письмом. Показал его Зареченскому. По промелькнувшим на лице капитана эмоциям понял. Тот прочел адрес и имя получателя. «Это письмо пока полежит у меня», — сказал я. «Не отправлю его Насте. Пока, не отправлю. Лев Петрович, я был в шаге от свадьбы. Там пока и останусь. Попридержу душевный порыв. Подожду, какое решение примут там, наверху». Глава 2. При виде письма Зареченский встрепенулся, словно охотничий пес при виде добычи. Он тут же потребовал, чтобы я ознакомил его с содержанием моего послания для невесты. Капитан снова добавил в свой голос металлические ноты, блеснул вновь выглянувшими из-под губы резцами и впился взглядом в мои глаза, будто готовый к атаке хищный зверь. Я усмехнулся, покачал головой, преспокойно спрятал конверт в карман и поинтересовался, прихватил ли капитан КГБ на встречу со мной пистолет. Заметил, что Лев Петрович нахмурил брови. Я пояснил капитану, что покажу ему свою интимную переписку с Анастасией Бурцевой только под дулом пистолета. Развел руками. Сказал, что иного варианта нет. Взглянул на Зареченского сверху вниз. И тут же выслушал шквал предостережения и грозных обещаний, где снова проскользнули слова «лесоповал», «Сибирь», «решетка» и описание того, как капитан КГБ собственноручно оторвет мне голову. Я отметил, что не почувствовал в голосе Зареченского фальши, будто Лев Петрович сам верил в то, что мне говорил. Я ответил капитану улыбкой, сообщил Зареченскому, что помню не только московский адрес Анастасии Бурцевой, но и ее домашний телефон. Намекнул Льву Петровичу, что знаю телефон квартиры Бурцевых не только я, и что в случае чего Насте непременно сообщат, кто и почему разрушил нашу с нею большую любовь. Я пожал плечами и заявил, что даже не представляю, как отреагируют на Настины жалобы ее папа и дедушка. Почти минуту Зареченский рассматривал мою добрую и почти искреннюю улыбку своими превратившимися в щели пулеметного дота глазами. Затем он хмыкнул и поинтересовался, не расстроится ли Анастасия Евгеньевна, если узнает, на что именно я променял ту самую большую любовь. Я ответил капитану печальным вздохом, не очень искренним, но громким. Заявил, что моя любовь останется со мной навсегда. демонстративно прижал ладонь к груди напротив сердца, и добавил, что я патриот своей страны. Пояснил, если страна не желает, чтобы я принес ей пользу в качестве мужа Анастасии Бурцевой и обладателя хорошей должности в Москве, я подчинюсь этому решению в обмен на крохотную услугу, которую я по неосторожности уже пообещал другу. Повторил, Лев Петрович, я всегда выполняю свои обещания. По тонкой нити ходишь, Сергей Леонидович, сказал Зареченский. Смотри, не оступись. Я пообещал капитану, что в ближайшее время воздержусь от какого-либо общения с Настей Бурцевой. Зареченский ответил мне обещанием, что сообщит о разговоре со мной заинтересованному лицу. Он припугнул меня строгими фразами: «Никому не рассказывайте о нашем разговоре и не покидайте город». Никаких сроков Лев Петрович не озвучил. «Сергей Леонидович, не переживайте», — сказал он. «Уверяю вас, вы сразу поймете, что заинтересованное лицо приняло то или иное решение. Последствия этого решения не заставят себя долго ждать. В машине Зареченского я провел 34 минуты, засек время по наручным часам, наслушался угроз, надышался табачным дымом. В качестве прощального жеста капитан поздравил меня с праздником, с днем ВДВ, в этом году я его толком не отметил. ГАЗ-21 сорвался с места сразу же, как только я покинул его салон. Я проводил помчавшуюся к перекрестку Волгу взглядом, выждал, пока автомобиль скрылся за поворотом. Лишь тогда я огляделся, отметил, солнце опустилось за крышу хрущевки, из кроны каштана исчезли грачи, а Котова по-прежнему стояла на том самом месте, на котором нас остановил капитан КГБ. Я подошел к Лене, та схватила меня под руку. «Сережа, чего он хотел?» – спросила Котова. «Что случилось?» Я повел ее к трамвайной остановке. С удовольствием вдыхал уличный воздух. «Ничего не случилось, все в полном порядке». Лена покачала головой, заглянула мне в глаза. Я заметил, что она взволнована. «В порядке?» – переспросила Котова. «Этот человек был из КГБ, а оттуда просто так не приходит». «Из КГБ», – согласился я. «В КГБ работают такие же люди, как и везде, делают нужное стране дело». Лена тряхнула головой, будто не согласилась с моим утверждением. Спросила, «Почему же этот капитан со своим нужным делом пришел к тебе?» Я нехотя вынул из кармана уже слегка помятый конверт, показал его Котовой. «Он интересовался вот этим, твоим письмом, моими отношениями с его адресатом. Почему? Это из-за той открытки Высоцкого?» Лена произнесла фамилию Владимира Семеновича едва ли не шепотом. Я усмехнулся, покачал головой. «Нет, Высоцкий тут ни при чем. Во всяком случае, о нем меня капитан не расспрашивал. Все дело в этой девчонке, в Насте Бурцевой. На самом деле ее отец не командир кремлевского полка, как сказал Артурчик, а полковник КГБ. И что с того?» Лена пожала плечами. «Ничего», — ответил я, — «но у Анастасии Бурцевой еще есть дед по материнской линии. Его фамилию тебе не скажу, но уверен, что ты ее много раз видела в газетах и слышала по радио и по телевидению. Он член политбюро ЦК КПСС. Аво, согласился я, этот дед по нескольку раз на неделе с Леонидом Ильичем целуется, смотрит парады и демонстрации на Красной площади с балкона Мавзолея, и переживает, что его любимая внучка общается непонятно с кем. Ты не непонятно кто, взмутилась Котова. Я улыбнулся, спасибо, но он об этом не знал. Вот, выясняет. Я указал рукой в том направлении, куда умчалась Волга капитана Зареченского. Понятно, Лена вздохнула. Секунд пять мы молчали, шагали плечо к плечу по исчерченному трещинами тротуару. «Так это она и есть?» – тихо спросила Котова. «Та самая, которая по расчету». Я кивнул. «Она». Мне показалось, что Лена вздрогнула. Я взглянул на ее лицо, заметил, что ее глаза влажно заблестели. «И что теперь?» – сказала Котова. «Женишься на ней?» Мимо нас по дороге промчался грузовик. Он оставил за собой шлейф из пыли. Я почувствовал, что на зубах у меня заскрипел песок. Сплюнул на тротуар. Котова наблюдала за мной, не моргала. «Нет, не женюсь». Я заметил, что Лена затаила дыхание. Она смотрела на мое лицо, хмурила брови. «Не женишься?» – переспросила Котова. Лена остановилась, и будто якорь удержала на месте меня, чуть склонила на бок голову. Я увидел, что на ее переносице проявилась тонкая неглубокая морщина. Повторил, не женюсь. «Почему?» – спросила Котова. «Ведь ее дед и отец, Москва, ты сам говорил и хотел». «Говорил, хотел», – согласился я, но передумал. «Сейчас?» – я покачал головой. «Нет, еще там, в пансионате, а может, и еще раньше. Почему? Я заметил, что с переносицы котовой исчезла морщина. Увидел, что в уголках глаз у Лены застыли маленькие капли влаги, а в самих глазах рассмотрел крохотные отражения своего лица. «Потому что я еще не готов к женитьбе», — сказал я, — «даже на дочери полковника КГБ и внучке члена политбюро ЦК КПСС. Я еще слишком молод и глуп для такого ответственного шага. Неужели непонятно?» — Котова кивнула, улыбнулась. Капли все же скользнули по ее лицу, пробежали мимо носа, обогнули губы, на секунду замерли около подбородка и полетели на пыльный тротуар. Лена этого словно не заметила. «Так и будем стоять?» — спросил я. Лена покачала головой. Мы снова зашагали по улице в направлении трамвайной остановки. Я уже слышал, как там, за домами, грохотали по рельсам трамваи. Заметил, что Котова все еще улыбалась. Она шагала, чуть приподняв подбородок. Держалась за мой локоть, смотрела вперед рассеянным взглядом. Я чувствовал, как ее плечо то и дело чиркало по моей руке. Невольно вспомнил, как шел к пансионату Авроры рядом с Настей Бурцевой. Будто наяву вновь почувствовал запах табачного дыма. Мысленно воспроизвел несколько витиеватых фраз о пещере Платона. Усмехнулся. Котова повернула ко мне лицо. «Сережа, а когда она тебе приснилась?» «Кто?» «Это девушка из Москвы, Настя». Лена взмахнула ресницами. «Ведь ты же знал, что встретишь Настю там, в пансионате», сказала она. «Ты сам сказал, что передумал жениться на ней еще до поездки на море, хотя познакомился с ней только там, и об этой глупой женитьбе по расчету ты говорил мне давным-давно». Котова кивнула головой, словно ответила сама себе. «Она тебе тоже приснилась, это правда, и ты поехал в этот пансионат не случайно. Прохоров говорил, что ты защитил эту Нину от хулиганов. Что там на самом деле произошло? Что случилось с той девушкой в твоем сне? Там она умерла? Почему? Из-за чего?» Я усмехнулся. «Ты задаешь слишком много вопросов, Котова. Как тот капитан из КГБ? Вы с ним случайно не в одной конторе работаете?» Снова заметил между бровей Лены морщину. «Сережа, расскажи, пожалуйста», — попросила Котова. «Что ты видал?» Она погладила меня по руке. Я хмыкнул и ответил. «Статью какого-то журналиста я видел. Пересказал Котовой ту самую статью из интернета, которую мне в прошлой жизни прислал Артурчик». Лена слушала меня внимательно, морщина между ее бровей стала глубже. После слов об изнасиловании Котова крепко сжала мою руку. Она смотрела на мои губы, словно считывала по ним каждое слово и не доверяла только слуху. Вздрогнула, когда я упомянул о падении Бурцевой со скалы. Затаила дыхание, когда я повторил рассказ журналиста о том, как Настя в той моей прошлой жизни отчаянно цеплялась за жизнь после падения на камни. Кивнула и сжала кулаки, услышав о смерти Федора Тартанова. Она дослушала мой рассказ до конца. Вытекавшие из уголков глаз капли влаги нарисовали на ее лице извилистые влажные линии. «Это очень страшно так умереть», — тихо сказала Лена. «Даже страшнее, чем при аварии самолета», — спросила. «Его посадят в тюрьму? Кого?» «Этого Федора». Я усмехнулся. Сказал, за какое преступление? За оторванные от блузы пуговицы? Это разве что на мелкое хулиганство потянет. Бурцева на него, конечно, обиделась, но так и не поняла, к чему все шло там, на Птичьей скале. Котова вздохнула. «Жаль», — сказала она, — «и очень обидно. Ты ведь этой девушке из Москвы тогда жизнь спас, а она об этом даже не узнала. Хорошо, хоть ты этого гада Федора хорошо стукнул. Я бы ему тоже по лицу двинула». Лена махнула кулаком, ударила воображаемого Тартанова. Шагавшие нам навстречу женщины испуганно отшатнулись, но витавшая в своих фантазиях Котова этого не заметила. «И что будет дальше?» — спросила Лена. «Тебе ведь этот капитан из КГБ ничего не сделает, ты ведь ничего плохого не совершил, да и вообще, не хотят же они теперь, чтобы ты на этой студентке из МГУ женился?» Я посмотрел на возмущенно нахмурившую брови Котову и подумал, именно этого они как раз и не хотят, в этом наши желания совпадают. Главное только, чтобы они об этом совпадении не догадались. Кирилл и Артурчик вернулись из кинотеатра уже затемно. Я вместе с отцом смотрел телевизор, когда мой младший брат вошел в комнату и заявил: «Серый, с тебя 6 рублей, гони». «С какой стати?» — поинтересовался я. «За лотереей», — сказал Кирилл. «Мы купили каждому по 20 штук, тебе, Артурчику и мне, с каждого по 6 рублей. Посмотрим, кто из нас на этот раз окажется удачливее». Кир показал мне 2 тонкие пачки 30-копеечных билетов денежно-вещевой лотереи. Заявил: «Выбирай любую». Я покачал головой. «В азартные игры с государством не играю». «Играешь», — возразил Кириллу. В прошлый раз тебе достался самовар, я выиграл только 2 рубля, но у тебя тогда и билетов было больше. Поглядим, кому удача улыбнется теперь. Он потряс лотерейными билетами. Между прочим, серый, там сейчас снова ГАЗ-24 разыгрывают, как и в начале весны, сообщил Кир, а не какие-то там москвичи. Так что ты мне еще завидовать будешь, когда я его выиграю. В пятницу 9 августа к воротам родительского дома подъехал мотоцикл ИЖ-56 с боковым прицепом, родной брат Чижика. Рычание его двигателя я услышал даже на фоне хрипов Артурчика. Прохоров сегодня снова развлекал нас пением под Высоцкого. Открытка с автографом артиста уже неделю висела у Артура над кроватью. Я выбрался из-за стола, жестом показал Кириллу, что прогуляюсь во двор родителей. Сегодняшний концерт Артурчик устраивал во дворе у бабушки. Котова встрепенулась, я шепнул ей, что скоро вернусь. «Парус!» — кричал Прохоров. «Порвали парус!» Наташа Торопова ему подпевала. «Каюсь, каюсь, каюсь!» Сидевшую на мотоцикле гигантскую фигуру я опознал издали. Даже несмотря на то, что не увидел лицо мотоциклиста, когда тот проезжал мимо двора Прохоровых. Человек на мотоцикле телосложением очень напоминал полувеликана Хагрида из кинофильмов о Гарри Поттере, или моего друга-депутата Калю из прошлой жизни. Поэтому я сразу сообразил, в гости ко мне пожаловал Николай Уваров, а вот личность пассажира мотоцикла я просто угадал, потому что узнал сидевшую в люльке мотоцикла Маргариту Лаврентьевну, только когда она сняла мотошлем. Заинтересованное лицо приняло решение меньше чем за неделю, подумал я, вышел за ворота Прохоровых и сообразил, что адрес своих родителей я Уварову не оставлял, а Маргарита Лаврентьевна была вместе со мной в поселке, тогда, 1 мая, но до родительского дома мы вместе с ней не дошли, уехали на Чижике со двора Степана Кондратьевича. Спросили мой адрес у прохожих в поселке, подумал я, это как вариант, тут черновых все знают. Я увидел, что Николай Уваров решительно направился к калитке, окликнул его. Коля обернулся, он радостно расставил руки, будто я уже бежал к нему, чтобы обнять. Если друг оказался вдруг, хрипел у меня за спиной голос Артурчика, и не друг и не враг, а... Так, Уваров раскатисто проревел, студент, Серега, дружище, Сергей Леонидович, вторил ему голос выбравшийся из бокового прицепа мотоцикла Маргариты Рамазановой. Марго первая оказалась рядом со мной, она вскинула руки, обхватила мою шею. Я услышал, что Рамазанова всхлипнула, почувствовал, как Маргарита Лаврентьевна пачкала мои щеки губной помадой, вдохнул уже слегка подзабытый аромат ее духов, Диорелла от Диор, смешавшийся с запахом валерьяны. Вспомнил, что в деревне я запах французских духов Марго не замечал, да и косметикой Маргарита Лаврентьевна там не пользовалась. Рамазанова уже не казалась скромной сельской жительницей. Я заметил, что у нее в ушах блестели золотые серьги с рубинами, а на пальцах Маргариты Лаврентьевны сверкали драгоценными камнями золотые кольца. «Сергей Леонидович!» — выдохнула мне в ухо Марго. Она снова меня поцеловала, на этот раз чмокнула в губы. Я увидел застывшие в ее глазах слезы. «Серега, дай я тебя обниму!» Маргарита Лаврентьевна шагнула в сторону, меня заключил в свои медвежьи объятия Коля Уваров. Он сжал мои плечи, будто выжимал из них сок, приподнял меня над землей. От Николая пахло незнакомым одеколоном, мне почудились в нем нотки герани, лаванды и табака, чей аромат смешался с запахами бензина, пыли и пота. Я отметил, что Коля приехал в сером костюме, заметил на его галстуке смутно знакомый золотой зажим с крупным, похожим на бриллиант камнем. Уваров вернул меня на землю, хлопал меня по плечам и по спине, его удары гулом отзывались у меня в голове. Мне почудилось, что Николай пьян, хотя спиртным от него не пахло. «Дружище, как ты нас порадовал», — заявил Коля. Он выпустил меня, на шаг попятился. В рукав его пиджака тут же вцепилась Марго. Подкрашенные черной тушью слезы рисовали на лице Рамазановой извилистые полоски. «Серега, ты настоящий друг», — заявил Уваров. «Спасибо тебе, я твою помощь не забуду». «Да», — я усмехнулся и произнес. «Рад вас видеть, очень. А теперь спокойно мне объясните, что у вас случилось». «Наиль подписал бумаги о разводе», — сказала Маргарита Лаврентьевна. «В суде, сегодня утром». Она всхлипнула, носовым платком промокнула на глазах слезы. «Сережа, я больше не замужем», — сообщила она. «Разведена, свободна». Маргарита Лаврентьевна шмыгнула носом, обняла Николая, прижалась мокрой щекой к ткани его пиджака. Коля погладил Марго по голове. Мне почудилось, что в медово-русых волосах Рамазановой блеснули седые волоски. «Как интересно», – произнес я. «Поздравляю». Пожал Уварову и Маргарите Лаврентьевне руки. «Ровно за неделю сработали», – мысленно отметил я. «Очень оперативно. Молодцы». Я посмотрел на счастливые лица Николая и Марго, улыбнулся и подумал. «Вот только у меня появился вопрос. Товарищи москвичи или кто там так быстро выполнил мою просьбу? Спасибо, вам конечно, но к чему такая спешка?» Глава 3. Николай и Марго признались, что приехали ненадолго, дел вдруг навалилось, выше крыши, но все же прошли во двор дома моих родителей, с нескрываемым любопытством огляделись, заявили, что с удовольствием выпьют со мной по чашке чая. Снова скрипнула калитка, вслед за нами во двор пришла Лена Котова, не сдержала любопытства. Они с Марго улыбнулись друг другу, обнялись, будто давние подруги. Николаю Уварову Лена пожала руку. Коля отвесил ей комплимент, и тут же поспешил к своему мотоциклу, вернулся от него с тремя бутылками коньяка, вручил их мне в качестве гостинца. Лене я и поручил приготовление чая. В нашей летней кухне Котова хозяйничала уже не в первый раз. Она охотно приняла роль хозяйки, усадила гостей за стол под навесом. От моего предложения по 50 коньяка Николай решительно отказался, я тут же припрятал его подарки для вечерних посиделок с отцом, пока коньяк не заприметил Артурчик. Котова расставила на столе чашки, а вскоре принесла из летней кухни и парящий чайник. До начала чайной церемонии мы с Николаем обсудили хозяйственные вопросы. Чем мои родители подкармливали кусты малины, каким мы ожидали урожай яблок. «Ну, рассказывайте», – велел я, когда мы вчетвером уселись за стол, придвинули к себе чашки с чаем и дружно протянули руки к вазе с песочным печеньем. «Мы сегодня еще затемно выехали», – сказал Николай, но его перебила Марго. «Коля», – тихо сказала она, – «ты Сергею Леонидовичу про звонок в сельсовет расскажи». Маргарита Лаврентьевна погладила Николая по плечу. Уваров растерянно моргнул, улыбнулся. «Точно», — произнес он, — «совсем забыл. Да, меня вчера днем с работы дернули, в сельсовет позвали». Коля рассказал, что вчера в сельсовет позвонили из Новосоветска. Некий капитан Зареченский из Комитета государственной безопасности СССР. Уварову Зареченский представился моим хорошим другом. Он сообщил Коле, что выполнил мою просьбу. Пояснил, что я доверил ему организацию развода Рамазановых. Зареченский отчитался Коле, что очередное заседание по бракоразводному процессу Марго перенесено на завтра. Сообщил, что задействовал свои связи в Москве, на днях оттуда позвонили первому секретарю горкома и велели разобраться. «Я сперва ему не поверил», — заявил Уваров. «Да, он поведал, как они с Марго обсудили сложившуюся ситуацию. Звонок незнакомого капитана из КГБ их насторожил, а Маргариту Лаврентьевну еще и испугал. Но вечером Коля и Марго посовещались, пришли к выводу, что Зареченский их не обманул, потому что в деревню все еще не нагрянул Наиль Рамазанов, который вряд ли бы дал своей жене время сменить укрытие. Да и о моем обещании Николай не забыл, хотя он и удивился, что я не сообщил о своих успехах лично. Капитан КГБ пообещал, что встретит Николая и Марго перед заседанием суда и проследит, чтобы не возникли недоразумения. Уваров и Рамазанова решились на поездку, недоразумения на заседании суда и после него не возникли. В разговор вклинилась Маргарита Лаврентьевна. Она поведала, каким спокойным и покладистым в суде выглядел ее теперь уже бывший муж. Наиль Русланович подписал все бумаги, не спорил даже в вопросе раздела совместно нажитого имущества. Марго улыбнулась и похвасталась, что к ней вернулся ее москвич. Рассказала, что они с Николаем уже побывали сегодня в отошедшей по решению суда к Наилю Рамазанову квартире, забрали оттуда документы и личные вещи Марго. Маргарита Лаврентьевна растопырила пальцы, показала мне кольца. «Вот откуда взялись духи», — подумал я. Николай склонил голову и поцеловал Рамазанову в макушку. «Какие у вас дальнейшие планы?» — спросил я. «Вернетесь в деревню?» Коля и Марго переглянулись. Мне показалось, что они обменялись взглядами, будто телепатическими сообщениями. «Пока да», — ответил Уваров. «Мы с Маргаритой давно уже обсудили этот вопрос, и еще тогда решили, что когда все закончится, когда я получу развод», — пояснила Марго, — «мы переедем сюда, в город. Папа еще 2 года назад прописал меня в свою квартиру», — сообщила Маргарита Лаврентьевна. «Он болел, чувствовал, что ему недолго оставалось жить, а квартира у него просторная, с хорошим ремонтом. Папа сам ее обустраивал». Она вздохнула, Николай прижал ее к своему плечу. «Поэтому у нас с Колей в городе есть крыша над головой», — сказала Марго. Я уже поговорила с сестрой. Твой друг, Сережа, не обманул. Первый секретарь действительно похлопотал за меня. Мне кажется, что с работой проблем не возникнет. Вернусь на прежнее место. А Коля? Рамазанова посмотрела на лицо Николая, улыбнулась. Коля просто создан для партийной работы, сказала она. Он настоящий лидер. У него есть все данные для хорошей карьеры. Я в таких вещах разбираюсь. Уверена, что и папа бы со мной согласился. Поговорю с папиными друзьями. Без работы мой Коля не останется. Маргарита Лаврентьевна зажмурилась, когда Уваров прикоснулся губами к ее темени. Мы с Колей уже решили. Подадим заявление в ЗАГС, сообщила она. Как только я получу на руки все бумаги о разводе, не затянем с этим делом. Коля еще месяц назад сделал мне предложение, а я сразу согласилась. Поженимся. Я так жду этого. Марго улыбнулась. Николай кивнул, горделиво приподнял подбородок. Справа от меня восторженно вздохнула Лена Котова. Я почувствовал, как ее нога под столом, будто случайно, прикоснулась к моей. Так что поздравьте нас, друзья, сказала Марго. А особенно, меня. Уже в этом году я стану Маргаритой Уваровой. За столом во дворе мы просидели около часа. На поиски меня и Котовой за это время по разу прибегали Кирилл и Наташа Торопова. Они поздоровался с нашими гостями и поспешно ретировались во двор Прохоровых. Лена трижды подогревала чайник. Печенье в вазе закончилось. Я принес ему на замену из холодильника родителей шоколадные конфеты. Позавчера Артурчик купил нам 2 килограмма дефицитной сейчас в Новосоветске белочки. Печенье и конфеты Коля Уваров поедал с удовольствием. Но от коньяка он снова отказался, когда я предложил ему чисто символически обмыть развод Марго и его будущую свадьбу. Коля и Марго сообщили, что переночуют сегодня в городе, в квартире покойного отца Маргариты Лаврентьевны. В деревню они отправятся завтра утром. Квартира покойного второго секретаря горкома находилась поблизости от дома директора швейной фабрики. Илья Владимирович Прохоров с семьей проживал всего в 4 кварталах от нее. От института или поселка путь к ней был не близким, но все же не таким далеким, как до деревни, где Уваров проживал до сегодняшнего дня. Коля предположил, что теперь наши встречи станут частыми, потому что они с Марго запланировали. Еще до конца лета разберутся с работой и осядут в Новосоветске. Коля и Марго взяли с меня и с Котовой обещание, что мы обязательно явимся к ним на свадьбу. Маргарита Лаврентьевна заявила, что мы будем первыми, кто получит приглашение на свадебную церемонию. И случится это сразу же, как только определится ее дата. Я поинтересовался, не в ресторане ли московские отметят молодожены столь значимое для себя событие. Марго печальным голосом ответила, что банкет в московском им с Колей пока не по статусу. Она посмотрела своему будущему мужу в глаза, поправила ему воротник. Коля поцеловал ее в лоб. Уваров и Маргарита Лаврентьевна уехали из поселка до возвращения с работы моих родителей. Визит Николая и Марго напомнил нам о сентябрьской поездке в колхоз. Кирилл и Лена вспомнили, как они в сентябре прошлого года угнали у Уварова мотоцикл. Мой младший брат снова рассказал, как вез в больницу Ингу Рауди. Наташа Торопова опять заявила, что поначалу Артурчик ей не понравился, ее раздражала его пустая болтовня. Вспомнили и о Коле Барсове, который именно во время той поездки в колхоз сдружился со Светой Миккаевой. Торопова сообщила нам, что летом Миккаева забрала документы из мехмашина, перевелась в Краснодарский вуз, туда, где продолжит обучение ее обожаемый Барсик. Место в комнате Котовой и Тороповой все же освободилось, подумал я. А это значит, что в конце августа туда заселится Лариса Широва. Вечером мы впятером отправились в город, провожали до трамвайной остановки Лену и Наташу. Прошлись по поселку шумной гурьбой, обсуждали планы на завтрашний день. У нас в кармане уже лежали билеты в кинотеатр на завтрашний дневной сеанс. В Октябрьском показывали фильм «Неисправимый лгун» с Георгием Вициным в главной роли. Мы уже смотрели его на прошлой неделе, но единогласно решили, что посмотрим снова. Достойной альтернативы ему не нашли. После кино запланировали поход в стекляшку. Прохоров сообщил, что там появилось новое мороженое с сиропом дыни. Сегодня температура воздуха снова перевалила за 30 градусов. Мы шагали по тени, не заходили в островки улицы, освещенные спускавшимся к горизонту солнцем. Прошли по деревянному мосту. Я не удивился, когда заметил стоявшую на краю дороги около пятиэтажки бежевую «Волгу» ГАЗ-21. Котова дернула меня за руку и сказала: «Опять этот капитан ждет. Сережа, что ему снова от тебя нужно?» Я отметил, что Лев Петрович Зареченский был в том сером пиджаке, что и в прошлый раз, несмотря на жару. Капитан курил, сверлил меня взглядом. Слова, которые услышал Кириллу, мой младший брат взглянул на Зареченского. «Кто это такой?» – спросил Кир. «Это один очень хороший человек», – сказал я. «Из Комитета государственной безопасности, из КГБ», – переспросил Кириллу. Он остановился, вместе с ним замерли на месте Артурчик и Наташа Торопова. «Остановились и мы с Котовой. Черный, что ты натворил?» – спросил Кириллу. «Что от тебя понадобилось КГБ?» Я пожал плечами. «Рецептами тортов с ними делится», – сказал Артурчик. «КГБ рассчитывает, что торты твоего брата пойдут на экспорт и принесут нашей стране кучу валюты». Я угадал. Черный, Торопова и Прохоров усмехнулись. На лицах Кирилла и Лены я улыбки не увидел. «Артурчик, у тебя дедукция развита не хуже, чем у Шерлока Холмса», – похвалил я. Высвободился из захвата Котова и сказал: «Идите дальше без меня, увидимся завтра, девчонки». Зашагал к капитану Зареченскому. Лев Петрович следил за моим приближением будто бы с равнодушием. Он выдохнул струю дыма в сторону ближайшей хрущевки, уронил сигарету на землю рядом с бордюром, наступил на нее ногой, указал рукой на свою «Волгу». «Присядьте в машину, Сергей Леонидович», — сказал капитан КГБ. «Пообщаемся. Сегодня я много вашего времени не отниму». В салоне автомобиля пахло вареными сосисками, словно за пару минут до моего появления Лев Петрович тут поужинал. Запах табачного дыма я тоже уловил, но сейчас он тут был не основным. Капитан Зареченский уселся на водительское место, хлопнул дверью. Я снова подумал о нехватке в конструкции ГАЗ-21 доводчика дверей. Лев Петрович взглянул в зеркало заднего вида на замерших в десятке метров от его автомобиля Кирилла, Прохорова, Лену и Наташу. Они не пошли к трамвайной остановке, дожидались моего возвращения. Капитан повертел ручкой стеклоподъемника, уличные звуки стали тише. Я тут же почувствовал, что у меня на лбу выступили капли пота. В машине было жарко и душно. «Знаю, Сергей Леонидович, что вы уже в курсе результатов сегодняшнего суда», — сказал Зареченский. Наиль Русланович Рамазанов прислушался к совету старших товарищей. Маргарита Лаврентьевна получила развод и положенную ей по закону часть имущества. «Свою часть сделки мы выполнили четко в соответствии с вашими пожеланиями. Что скажете, Сергей Леонидович?» Капитан вынул из кармана носовой платок и промокнул им влагу на своих залысинах. «Скажу, Лев Петрович, что вы сегодня разрушили мою большую любовь», — ответил я. Вздохнул, покачал головой. «Лев Петрович, вы поступили благородно, освободили несчастную женщину из-под власти тирана, но в то же время, вы поступили ужасно, потому что с этого момента мои отношения с Настей Бурцевой уже никогда не станут прежними. Я больше не люблю ее, так и знайте, но я запомню ее навсегда». Зареченский приподнял губу, обнажил крупные верхние резцы. «Это хорошо, что вы шутите, Сергей Леонидович», — сказал он. «Рад, что у вас хорошее настроение. Вспоминайте о чем хотите, тренируйте память, в жизни это пригодится. Но не забывайте и о наших договоренностях. Выбросьте из головы все эти мысли о женитьбе на Бурцевой и о хорошей должности в Москве». Я вскинул руки и заверил: «Уже выбросил, Лев Петрович, молодец». «Какая женитьба?» — сказал я. «Какие должности? Рано мне о таком думать. Я еще слишком молод для таких серьезных поступков и решений. Только-только на первом курсе института отучился. Вокруг столько красивых и интересных женщин. Зачем ограничивать себя общением только с одной?» Я это понял сразу, как только в моем сердце погас огонь любви. Капитан КГБ хмыкнул. «Вам бы стихи сочинять, Сергей Леонидович», — сказал он. «Уверяю вас, помнить об Анастасии Евгеньевне вам никто не возбранял. Тем более, что забыть о ней у вас пока и не получится, как и у меня. Потому что завтра утром Анастасия Евгеньевна Бурцева приедет в Новосоветск. Согласно расписанию, поезд из Москвы прибудет на станцию в 8 часов 15 минут». Я откинулся на спинку сиденья, смахнул скатившуюся на правую бровь каплю пота. Произнес: «Как интересно». Посмотрел на лицо Зареченского. «Едет ко мне, к вам, Сергей Леонидович», сказал капитан КГБ. «Уверен, теперь вы понимаете, к чему была вся эта спешка с переносом суда. Меня она поначалу удивила не меньше, чем вас. Я лично проинформировал Наиля Рамазанова о последствиях его возможных необдуманных действий во время и после судебного разбирательства. Арест, Сибирь, лесоповал». Зареченский сощурил глаза, он смотрел на мою переносицу. «Не шутите такими вещами, Сергей Леонидович. Капитан вынул из кармана пачку сигарет Ява, закурил. Салон заполнился серым дымом. Я тут же приоткрыл рядом с собой окно. Зареченский указал сигаретой на меня. Все то, о чем я предупреждал директора колхозного рынка, сейчас актуально и для нас с вами, Сергей Леонидович, сказал он. Хотя я, признаться, рассчитывал на майорскую звездочку. Поэтому шутки шутками, а о нашем договоре не забывайте. И перспективы получения навыков лесоруба тоже держите в уме. Это на случай, если ваша большая любовь вдруг вернется. Я махнул рукой, прогнал от своего лица облако табачного дыма. Она не вернется, Лев Петрович. Я покачал головой. Капитан КГБ снова провел по залысинам носовым платком. Как долго Настя тут пробудет? Спросил я. Да бес его знает. Зареченский затянулся дымом. Обратный билет Анастасия Евгеньевна не купила, сообщил он. Мне так сказали. Подозреваю, что длительность визита Бурцевой зависит от результатов ее общения с тобой. Честно тебе скажу, Чернов, от этих же результатов зависит и моя звездочка. Поэтому я лично с тебя шкуру спущу, если ты напортачишь. Знаю, что в общении с женщинами ты далеко не новичок. Лев Петрович вновь продемонстрировал мне свои большие резцы, его усмешка походила на крысиный оскал. Поэтому советовать тебе, Чернов, я ничего не буду, но попрошу тебя, не оплошай. Постарайся, чтобы Анастасия Евгеньевна не задержалась надолго в нашем городе, но уехала домой с правильными мыслями в голове и в хорошем настроении. Не знаю, как ты этого добьешься. Постарайся, рассчитывай на мою помощь. Вот, возьми на всякий случай. Капитан КГБ сунул руку под пиджак, достал из нагрудного кармана рубашки сложенный пополам лист бумаги, выдернутый из блокнота. Протянул его мне. Я развернул лист, увидел написанные синими чернилами два ряда цифр. «Это мои номера телефонов», — сказал Зареченский. «Верхний рабочий, а нижний домашний. Найдешь меня либо по одному, либо по другому номеру. Сюда же звони, если тебе вдруг понадобится такси для поездок с Анастасией Евгеньевной. Пришлю тебе нашу машину. Сам я, конечно, на вызов не приеду, но лично проинструктирую водителя». Я спрятал листок с номерами телефонов в карман шорт, серьезным тоном сказал: «Не переживайте, Лев Петрович, все сделаю в лучшем виде. Не разочарую ни вас, ни московских товарищей. Ты уж постарайся, Чернов». Капитан КГБ затушил сигарету в пепельнице. «Больше вас не задерживаю, Сергей Леонидович», — сказал он. «Рассчитываю на ваше здравомыслие». ГАЗ-21 «Волга» тронулся с места сразу же, как только я покинул его салон. Я посмотрел автомобилю вслед, откашлял из легких табачный дым. Направился к дожидавшимся меня на тротуаре приятелям. Те поспешили мне навстречу. «Что ему было нужно?» — спросил Кирилл. «Серый, рассказывай». Он говорил тихо, будто нас сейчас подслушивали. Оглядывался по сторонам. «Обменялись рецептами тортов», — ответил я. «Только и всего. Не переживай, малый». Показал младшему брату сложенный пополам лист бумаги с телефонами капитана КГБ Зареченского. Прохоров ухмыльнулся. «Все, теперь валютная выручка нашей страны увеличится вдвое», — сказал Артурчик. «А торты черного будут продавать в магазинах Парижа, рядом с Эйфелевой башней». Наташа хихикнула. Артурчик и Торопова зашагали по тротуару. Кирилл поспешил за ними. Котова взяла меня под руку, придержала. «Что случилось?» — шепнула она. «Чего этот капитан хотел теперь?» «Настя Бурцева приезжает», — ответил я. «Завтра утром. На московском поезде». Лена взмахнула ресницами. «Это которая автограф Высоцкого прислала?» Я кивнул. «Зачем?» — спросила Котова. «К тебе?» Я пожал плечами. «Скорее всего. И что теперь?» — сказала Лена. «Что этот капитан тебе говорил? Жениться на Бурцевой он мне запретил». «Хорошо», — сказала Котова. «Потребовал, чтобы Настя вернулась в Москву к родителям как можно скорее. Счастливая и довольная». «Довольная чем?» — Лена вскинула брови. «Пребыванием в Новосоветске», — ответил я. Котова нахмурилась. «А если эта Настя уедет несчастливая?» — спросила она. Я развел руками и сообщил. «В таком случае капитан пообещал мне стандартные развлечения. Арест, Сибирь, лесоповал, ничего нового». Глава 4. В субботу утром я и Кирилл отправились на пробежку. Со спортплощадки мы вернулись и, по уже сложившейся традиции, разыграли очередность похода в душ. Сегодня проиграл я, явился завтракать, когда вся семья уже собралась за столом. За завтраком не рассиживались. Мама и папа распланировали себе на утро кучу дел в огороде, планировали, что завершат их до санцепёка. Мы с Кириллом от хозяйственных дел сегодня не увильнули. Отправились с ведрами к колонке, наполнили водой бочку над душевой, чтобы вода за день нагрелась. Вдвоем мы справились с этим делом за полчаса, вернули в сарай ведра за пару минут до того, как к нашим воротам подошли Лена Котова и Наташа Торопова. Столь раннее появление девчонок меня удивило. Я взглянул на часы. Стрелки показывали, что еще только 8 утра, субботнего утра. Котова пришла наряженная в свой любимый светло-голубой сарафан с узором в виде мелких ромашек. Пахла духами, улыбалась. Была сегодня едва ли не полной противоположностью хмурой, раздраженной Наташи, которая то и дело потирала глаза, зевала и недовольно ворчала. Торопова пожаловалась моему младшему брату, что подруга разбудила ее сегодня ни свет ни заря, словно они собирались не к нам в поселок, а на рыбалку или на рынок за покупками. При этом Наташа злобно зыркнула на меня, будто на самом деле это я был виноват в ее сегодняшних неприятностях. «Пойду Артурчика разбужу», — заявила Торопова. «Почему только я одна должна страдать?» Наташа пошла к Прохоровым. Кирилл последовал к соседям вслед за ней, заявил, что полюбуется на то, как Артур порадуется столь раннему пробуждению. Котова проводила моего брата и свою подругу взглядом. Кирилл и Наташа скрылись за соседским домом. Лена привстала на цыпочки и шепнула мне на ухо. «Она уже приехала», — я покачал головой и сообщил. «Поезд только-только на станцию прибыл, если не опоздал». Котова выдохнула. «Успели». Она вдруг зевнула и потерла глаза. «Через полчаса появится», — сказал я, — «не раньше». Пожал плечами и предположил: «А может, и днем придет, если у нее на утро другие планы». Лена усмехнулась. «Сразу к тебе поедет», — заявила она. «Это точно. Я бы тоже так сделала». Котова посмотрела мне в глаза. «Если бы была на ее месте». Я вдохнул уже раскрывшиеся средние ноты рижской аланты, засучил рукава тельняшки и тут же зажмурил глаза. Каштановые волосы Лены засверкали в свете выглянувшего из-за крыши соседского дома солнца. «Вы-то зачем так рано приехали?» – спросил я. «До похода в кино еще 3 часа». Котова дернула плечами, подол сарафана подпрыгнул до середины загорелых бедер. «Не брошу же я тебя одного с ней», – сказала Лена. Она улыбнулась и добавила: «Мне будет скучно учиться в институте, если тебя отправят на лесоповал». Анастасия Бурцева появилась у ворот дома моих родителей ровно в 9 часов утра. Мы с Леной в это время сидели на ступенях крыльца, обсуждали поступок Миккаевой. Котова заявила, что Света поступила правильно, когда помчалась вслед за Барсиком в Краснодар, а я без особого рвения доказывал ей, что Миккаева уже в этом году неоднократно пожалеет о своем опрометчивом поступке. Котова со мной не согласилась. Она высказала очередной аргумент в поддержку решения Миккаевой, но я его не развеял, не успел, потому что на дороге напротив наших ворот остановилось такси. Я замолчал. Котова повернула голову, взглянула на дорогу. Я почувствовал, как Лена прикоснулась к моей руке. Несмотря на жару, кончики ее пальцев были холодными. «Приехала», — прошептала Котова. Она отодвинулась от меня, будто при появлении моих родителей. Мы смотрели, как из такси выбралась темноволосая круглолицая девица с небольшой грудью, с заметным лишним весом на боках и с нечетко выраженной талией. Белая блуза не скрывала, а лишь подчеркивала недостатки фигуры. Я отметил, что Настя Бурцева приехала в той самой юбке-спирали, о которой позавчера упоминали Лена и Наташа. Торопова назвала выкройки для этой юбки похожими на винт Архимеда в плоскости. Наташа тогда говорила, что видела такую юбку на маминой подруге. По ее словам, юбка при ходьбе выглядела очень клево, словно вращалась вокруг бедер. Но я подобный эффект не приметил, когда Анастасия с дорожной сумкой в руке нерешительно шла к калитке. Я подумал, что та же Марго больше походила на столичную штучку, чем приехавшая из Москвы Настя Бурцева. Взъерошенные темно-русые волосы, настороженно зыркавшие по сторонам зауженные карие глаза, Настя сейчас походила на испуганного галчонка и совсем не казалась старше 18-летних Котовой и Тороповой, хотя она перешла в этом году на 4-й курс филологического факультета университета. Из соседнего двора до нас донесся смех Наташи Тороповой. Артурчик уже проснулся настолько, что вновь обрел способность шутить. Я заметил, каким серьезным и сосредоточенным взглядом следила сидевшая рядом со мной Лена, сквозь просветы в штакетнике забора, за приближением Бурцевой, словно притаившаяся в засаде кошка. Я встал, вытянулся во весь свой почти 2-метровый рост. Анастасия тут же заметила меня, на ее лице расцвела приятная улыбка. Улыбка Бурцевой померкла и будто застыла, когда Настя заметила рядом со мной Лену Котову. «Какая приятная встреча», — сказал я. распахнул калитку и посторонился. «Привет, Настя, заходи, не стесняйся», наклонился и взял из руки Бурцевой сумку. Почувствовал в воздухе запах поезда и табачного дыма. Сказал: «Приятно, что ты о нас вспомнила, что тебя привело в наши края. Эй, здравствуй, Сергей». Бурцева неуверенно шагнула во двор, смотрела она не на меня, на Котову, кашлянула. Я обернулся, и тут же понимающе улыбнулся, будто только теперь вспомнила присутствие Лены. «Знакомьтесь», — сказал я, указал подбородком на Котову. «Это Лена, моя подруга. Мы с ней учимся в мехмашине, в одной группе». Положил руку на плечо Бурцевой. «Это Настя, моя подруга из Москвы. Мы с ней познакомились в этом году на море». Кивнул на забор соседей. «А там не гуси гогочут, а хохочут Артурчик и мой младший брат Кирилл. Помнишь их?» «Конечно». Бурцева кивнула, пошарила рукой по юбке, будто искала на ней карман. «Привет», — бодро поздоровалась с московской гостьей Лена. Протянула руку, девицы обменялись осторожными рукопожатиями. И вдруг Лена вскинула брови, будто вспомнила о чем-то важном. «Погодите, погодите, Настя из Москвы?» — переспросила Котова. «Это та самая». Она бросила взгляд на мое лицо и снова взглянула на гостью. «Ты та самая Настя, которая прислала Артурчику автограф Высоцкого?» — спросила Котова. «Настя, у которой папа в Москве командует кремлевским полком. Вот это да! Мальчишки о тебе столько всего рассказывали. Мы вот только вчера о тебе вспоминали». Лена всплеснула руками, покачала головой. Мне показалось, что она слегка перестаралась с изображением восторга. Бурцева снова улыбнулась, посмотрела на меня и снова перевела взгляд на лицо Котовой. «И что они обо мне рассказывали?» — спросила Анастасия. Она сцепила в замок руки на уровне живота, не спускала глаз с Лены. Котова легонько стукнула меня кулаком по плечу. «Сергей говорил, что ты учишься в МГУ, что ты уже окончила третий курс. Говорил, что ты очень умная, не то что мы с Наташкой. Приводил нам тебя в пример. Сказал, что именно такой должна быть современная образованная советская женщина». Даже мне в голосе Лены почудились завистливые нотки. Бурцева приосанилась, на ее щеках обозначились ямочки. А Артурчик говорил, что следующим летом он с братьями Черновыми поедет не на море, а к тебе в Москву, сообщила Котова. «Будто бы ты пообещала провести мальчишек на спектакль Высоцкого в театр на Таганке. У Артура твоя открытка теперь над кроватью висит». Лена махнула рукой, указала в сторону дома Прохоровых.